свет вливался в окна, растворенные настежь, и пение ловких и жизнерадостных подмастерьев оглашало воздух. Трапезная кардинала превратилась в мастерскую золотых дел мастера. Однако в тот вечер, 10 июля 1540 года, воскресное безделье на время погрузило оживленную залу в тишину, царившую там целые столетия. Светильник, будто найденный при раскопках Помпеи, так чистые и изящны были его линии, освещал неубранный стол и остатки роскошного ужина, свидетельствовавшие о том, что нынешние обитатели кардинальского дворца не прочь были иногда отдохнуть, но не были охотниками поститься. Когда Асканио вошел в мастерскую, там было 4 человека. Старая служанка, убиравшая со стола, Катерина, зажигавшая светильник, молодой художник, сидевший в углу и ждавший, когда Катерина поставит светильник на место, чтобы приняться за рисование, и хозяин мастерской, который стоял, скрестив руки и опираясь на кузнечный горн. Его-то прежде всего и заметил юноша, войдя в зал. Удивительной энергией и силой дышало лицо этого необыкновенного человека, привлекая внимание даже тех, кому не хотелось его замечать. То был сухощавый, рослый, сильный человек лет 40, но лишь резец Микеланджело или кисть Риберы могли бы изобразить его тонкий и решительный профиль, написать смуглое, выразительное лицо или воссоздать весь смелый, величественный облик. Рибера Хусепе, 1591-1652, выдающийся испанский художник, произведения которого отмечены суровой правдивостью. Его высокий лоб оттеняли густые брови, и, казалось, они вот-вот нахмурятся. Ясные, честные, проницательные глаза порой метали молнии в царственном гневе. Добрая и снисходительная, но вместе с тем чуть насмешливая улыбка и очаровывала, и внушала робость. Он по привычке поглаживал черные усы и бороду. Его довольно крупная рука с длинными пальцами, ловкая, умелая, крепкая и при всем том тонкая, породистая, изящная, его манера смотреть, говорить, поворачивать голову, живость, выразительные, но не резкие движения, небрежная поза, в которой он стоял, когда вошел Асканио, словом, весь его облик дышал силой, отдыхающий лев оставался львом. Поразителен был контраст между Катериной и художником, учеником Бенвенута, рисовавшим в уголке. Он был мрачен, нелюдим, морщины уже избороздили его узкий лоб, глаза были полузакрыты, губы сжаты. Она же была весела, как птичка, свежа, как распустившийся цветок, ее ясные глаза смотрели лукаво, а губы то и дело улыбались, обнажая белоснежные зубки. Юноша забился в угол, он был медлителен, вял и, казалось, боялся сделать лишнее движение. Катерина же бегала, вертелась, прыгала, не могла усидеть на месте. Жизнь била в ней ключом. Этому молодому беззаботному созданию надо было двигаться, оно не ведало душевных тревог. Девушка-резвушка напоминала жаворонка. Такой она была живой, так звонок и чист был ее голос, так весело, легко и беспечно принимала она жизнь, в которую недавно вступила. Отлично подходило к ней прозвище «Скотсоне», как окрестил ее хозяин мастерской, что на итальянском языке означало и означает еще в наши дни нечто вроде «сорвиголова». Миловидная, прелестная, по-детски шаловливая Скотсоне была душой мастерской. Она пела, и все притихали, смеялась, и все смеялись вместе с ней, приказывала, и все подчинялись. Ее капризы и причуды никого не сердили. История жизни девушки — старая история. Быть может, мы еще к ней вернемся. Катерина была сиротой, вышла из народа, на ее долю выпало много злоключений, но девушке улыбнулось счастье, и она с такой искренностью, с такой наивностью радовалась,